Глава 16. Спала я без сновидений. Измученное сознание никак не хотело просыпаться. Находясь между сном и явью, услышала голоса. Один я узнала бы из тысячи. Чуть ироничный, спокойный голос принадлежал тени, а вот раздраженный и властный был мне смутно знаком. «Объясни, почему уже с утра меня заваливают жалобами из академии, а мой сын шлет одно гневное послание за другим? Ты куда девчонку дел?» «Спит в супружеской постели». «Мне не до шуток». «Рад, что в увлечении детьми меня обвинять не собираются». «Где она?» «Спит. Мне вот любопытно, куда магистры смотрят? У них под носом адепт ежедневно резерв вычерпывает, а они докладывают, что все хорошо, с нагрузками справляется. Под таким чутким руководством и до выгорания недалеко. С ректора спрошу, но зачем было тащить к себе среди ночи? Хочу показать специалисту, чтобы с голосом разобрался. Проще ночью забрать, чем с мальчишкой, возомнившим себя опекуном и защитником, договариваться. Не забывай, что он мой сын. Лишь поэтому и терплю. Что с темными? Активность стихла, и это настораживает. Повисла тишина, потом донесся шелест бумаги. Еще одно требование — немедленно вернуть ведущего игрока в команду. Когда, кстати, вернешь? Завтра. Почему не сегодня? Спит их ведущий игрок. Мне еще внушение делать о вреде бездумного использования внутренних резервов. Теряют квалификацию магистры. Их почему-то не слушают. Последнее время я заметил у тебя склонность к преподавательской деятельности. Старею. Тянет поучить молодое поколение уму-разуму. Заметь, это не я сказал. Я только не понимаю, почему обучение ты решил начать с определенной адептки. К этому имеют отношение фамильные браслеты? Я слышал, что помимо защиты они еще укрепляют взаимопонимание пары. Друг, мы тебя теряем. Мне напомнить, почему я был вынужден это сделать? Главное, сам не забудь. Ты меня в чем-то подозреваешь? Нет. Злюсь, что из-за тебя мне с утра покоя не дают. Ты адепток похищаешь, а на письма мне отвечай. Отдай секретарю. Пожалуй, я лучше тебе их перешлю, как знаешь. Если это все, то я еще посплю. Лоргус, ты... Далее разговор оборвался. Я услышала звук открывающейся двери и шаги. Мои ресницы затрепетали. Я пыталась открыть глаза, но веки были как будто свинцовые. Мне даже пошевелиться не удалось. Тебе еще рано вставать. Спи. Послышался голос тени, и сознание мягко поглотила тьма. В следующий раз меня уже тормошили, требуя что-то выпить. Я отказывалась открывать глаза и фыркала, но мне влили в рот нечто густое и вяжущее, после чего нежно провели по губам, стирая оставшиеся капли. «Молодец, девочка, спи». Я сжала наволочку подушки и положила на нее голову, видимо, промахнулась, так как услышала смешок и замечание. «Извини, рубашку отдать не могу. Как и остаться с тобой?» Мои пальцы мягко разжали, а меня саму переложили. Я тут же повернулась на бок и опять заснула. Не знаю, сколько прошло времени, но в сознание пришла снова от голосов. «Неужели ничего нельзя сделать?» — говорил лорд Хейдис. «Тот, кто это сотворил, темный целитель. Вы же знаете, что из нас самые лучшие палачи. Аркан силы. Действие доведено до автоматизма, когда надо, чтобы жертва молчала. У каждого он свой. 257 вариаций плетения. Дело даже не в нем. Судя по затемнению, он был усилен направленным действием на голосовые связки. Снимет лишь тот, кто наложил. Я только наврежу. В глухом голосе говорившего слышалось искреннее сожаление. Могу отследить, чьих рук дело. Сила несет индивидуальный отпечаток. Не стоит. Я знаю. Заставить снять? Без вариантов. Тогда мне жаль. Хотя, поверьте, многие мужчины просто мечтают, чтобы их женщины молчали. Конкретно это должна говорить. Или ее заставят замолчать навсегда. Смерть наложившего со временем развеет аркан. Боюсь, это повлечет войну. Молоденькая такая. Кому мешает? Слишком многим. Тогда ей лучше не покидать эту постель. Ха. Масур, хитрый лис! С возмущением хмыкнул тень. Следующий приказ «Спи», видимо, был адресован мне, так как я опять провалилась во тьму. Несмотря на то, что меня заставили проспать большую часть дня и проснулась я в сумерках, вставать не спешила, некоторое время еще валяясь в постели. Это было так непривычно, никуда не спешить, ни тебе тренировок, ни занятий, даже не думала, что я так устала. Лишь позыв мочевого пузыря заставил покинуть уютную постель. Вернувшись в спальню, я застала там Брейда. Это было так неожиданно, что я растерялась и поплотнее запахнула халат. Вспомнив, кому он принадлежит, смутилась от того, что обо мне подумают. Я в чужой одежде, в чужой спальне. «Как хорошо, что вы проснулись!» — доброжелательно улыбнулся Брэд. «Я вам настойку принес. Хозяин приказал вас не будить, а как только встанете, напоить. Я Руфус. А вы, Лоран, правильно? Как там мои сорванцы?» Тут я поняла, что общаюсь с отцом Гаса и Джудаса, и несмело ему улыбнулась, почувствовав себя немного свободнее. «Да что же это я?» — спохватился Брейд. «Давайте, пейте настойку, а я принесу вам бумагу. Напишите, если что-нибудь нужно. Вашу одежду доставили. Лорд Хейдис вернется к ужину. Если желаете, можете осмотреть дом и подождать его, где вам будет удобно». Настойка оказалась густой и вяжущей, и я тут же вспомнила, что меня уже ею поили сквозь сон. Тут же в памяти всплыли расплывчатые обрывки разговоров. Оказалось, тяжело определить, было ли это наяву или является плодом воображения. Руфус тактично оставил меня, давая возможность переодеться, а я подошла к своей одежде, но так и замерла, хмурясь и напрягая память. Потерла лоб, стараясь прояснить голову. «Масур, хитрый лис!» — вспомнила я восклицание тени, и всплыл разговор с неизвестным. Рука непроизвольно легла на горло. «Неужели я больше не смогу говорить?» Взяв свои вещи, побрела в ванную комнату переодеваться. Мысли разбегались, и я не знала, что и думать. На какой-то миг испытала острое чувство жалости к себе, но тут же мысленно обругала за слабость. Это не самое страшное в жизни. Зато я свободна от темного. Одно это искупало многое. К тому же я уже привыкла обходиться без голоса. Подбадривая себя подобным образом, оделась, бросила взгляд в зеркало и некоторое время не могла понять, что не так. Не сразу сообразила, что Гас не прислал материю, чтобы утянуть грудь, и она предательским образом оттопыривала жилет. Я же настолько ушла в свои мысли, что забыла об этой детали туалета. натянула сюртук, чтобы хоть немного скрыть свои формы. Надеюсь, на ужин гостей не предвидится? Помнится, Тень говорил, что вернет меня в академию только утром. Вспомнив, с кем еще он говорил, я мысленно схватилась за голову. Тот-то голос показался смутно знакомым, вот только с его обладателем я и под страхом смерти не стала бы встречаться. Отец Харна меня не жалует. Мое исчезновение из академии ожидаемо наделало много шума. Я понимала, что Харн волнуется, только не собиралась переживать по этому поводу. Все равно уже ничего не сделаешь. Лучше воспользоваться неожиданно свалившимся на меня выходным днем. Поэтому, когда вернулся Руфус с бумагой, я решила подождать хозяина дома в библиотеке и выпить там чая с пирогом. Взяв с подноса еще теплую булочку и вонзив в сдобу зубы, пошла вдоль стеллажей, которые тянулись до самого потолка. Руфус предупредил, что на книгах охранные заклинания, и выносить их из библиотеки нельзя. Принес мне перекусить и не стал мозолить глаза, оставив одну. Я не искала здесь что-то конкретное, просто осматривалась, жуя булочку. Было удивительно оказаться в гостях у Тени. Казалось, дом несет отпечаток своего хозяина, внушительный, таинственный в вечерних сумерках. Подошла к массивному креслу, стоящему у окна, и провела рукой по спинке, представляя, как в нем сидит лорд Хейдис и что-то читает. Внимание привлек стол, на котором лежали книги, и, движимая любопытством, я захотела посмотреть, какая литература интересует хозяина дома. Каково же было мое удивление, когда, открыв книгу на закладке, обнаружила, что речь идет о клане золотых сирен. Заинтригованная, я села за стол и придвинула к себе тяжелый том. Лишь сгустившиеся тени заставили отвлечься от чтения и зажечь свечи. Я встала, разминая тело, и подошла к низкому столику, где стоял остывший чайник, о котором я совершенно забыла. Налив себе чай, взяла чашку и задумалась о записках магистра Варгауса. Он собрал свидетельства участников военных действий. Меня поразил один факт. Оказывается, королева была беременна, когда, заручившись помощью союзников, кланы восстали. Они специально воспользовались моментом, когда она была на последнем месяце и не могла принимать участие в сражениях. Ребенок родился преждевременно и мертвым. Наверное, это и к лучшему, так как восставшие не жалели никого из золотых, уничтожая даже детей. Волосы шевелились на голове от жестокости и творимого ужаса. Я читала, что дворец золотых сирен был разрушен, но ранее нигде в книгах не упоминалось, что сама королева сделала так, что земля поглотила дворец, а вместе с ним ушли под землю и священные источники, которые она запечатала своей магией. Это стало еще одной потерей сирен, так как источники пробуждали и усиливали магию. После войны ни одному магу воды не удалось найти их и вернуть. Золотые сирены считались прямыми потомками Аврея, древнего бога морей, и его супруги огненной элементали Зифры. Их дочери получали власть над всеми четырьмя стихиями. Только Зифра была не слишком верной женой и изменила мужу с человеком, отчего разгневанный супруг запер неверную с дочерьми на островах, ставшим для нынешних сирен домом. Сам Аврей тоже не устоял перед красотой человеческих женщин и развелся с женой, когда одна родила ему сына. Острова, окруженные водой, стали для бывшей супруги вечным местом ссылки. Говорят, что ее дух до сих пор живет в спящем вулкане на острове Нирхе. Возможно, это и правда, так как, когда стали уничтожать золотой клан, на острове было зафиксировано землетрясение, а в день, когда умерла королева, вулкан проснулся и выбросил в воздух столб пепла, покрывший все острова траурным покрывалом. То, что я узнала, существенно отличалось от официальной версии событий, излагаемой в книгах, которые я изучала в Академии. От всего прочитанного осталось гнетущее впечатление. Я хотела вернуться к чтению и поискать еще информацию о сиренах. Магистр Варгаус довольно подробно их описывал. Но, видно, не судьба. Послышались шаги, и вскоре меня обнаружил тень. Я даже порадовалась, что в этот момент чай пила. Было бы неудобно, если лорд застал бы меня за изучением книги, которую он читал. Лоран, вот вы где. Позвольте пригласить вас на ужин. Взгляд лорда скользнул по пирогу и булочкам, но он никак это не прокомментировал. Как прошел ваш день? Спала, но вы и сами это знаете. Вам нужно было восстановить силы. Скажите, мне это приснилось? Или голос вернуть не получится? — спросила его, а рука непроизвольно легла на шею. Тень помрачнел, и я поняла, что это был не сон. Мне жаль. Ничего. Я уже привыкла. Извините, что доставила вам столько хлопот. Не стоит извиняться. Вы многое слышали? Я пожала плечами. И что на это ответить? Ведь все услышанное было явно не предназначено для моих ушей. Смутно помню обрывки разговора. Я думала, что это сон. Расплывчато ответила я. «Вы что-то читали?» Тень бросил взгляд на стол, где горели свечи. «Да уж. Не быть мне шпионом. Раскрытая книга выдавалась головой». «Немного о сиренах», призналась я, но меня не стали отчитывать за то, что сунула нос в чужие вещи. Лорд Хейдис протянул руку, предлагая следовать за ним. Надо же, его не смутило, что я в мужской одежде, и мне ничего не оставалось, как принять ее. Магистр Варгаус был исследователем, и его очень интересовал клан Золотых Сирен. Он скрупулезно собирал всю информацию о них. Как вы знаете, у нас... Именно мужчины рождаются универсалами, а у сирен ими были женщины. Все рожденные мальчики, если и обладали способностями, то никак не к стихиям. По легенде, Аврей опасался, что дочери и внучки будут завидовать его сыну Изариусу и навредят ему. Потому и сделал так, чтобы дар передавался лишь по женской линии. Изариус обладал властью над всеми стихиями, кроме огня. Зифра подговорила одну из дочерей соблазнить сводного брата и зачать ребенка, наследника Аврея. А сама подняла восстание. Аврей подавил его и запер бывшую жену в вулкане на острове Нирхе. Мальчик, рожденный дочерью Зифры от Изариуса, стал первым универсалом. Но Аврей рассвирепел, узнав о кровосмешении, и наложил проклятие. Теперь дети от брака сирены и мага-стихийника лишены дара. Только считается, что Зифра уберегла своих дочерей от гнева отца, золотых сирен. И на них проклятие не действует. К сожалению, проверить это невозможно. Сирены жили закрыто, и достоверные источники были только у них. А последняя королева уничтожила свой дворец вместе с архивами. Возможно, это не самая приятная тема за ужином, но слушала я рассказ с нескрываемым интересом. У лорда Хейдиса был прирожденный дар рассказчика. «А откуда тогда взялись отдельные кланы сирен?» — спросила я. «По одной из легенд, основателями кланов стали потомки дочерей Зифры. В отличие от своих матерей, они обладали способностью лишь к какой-то одной стихии. По другой версии, Зифра больше всех любила старшую дочь. И именно ее дети стали основателями клана Золотых Сирен. Многие верили, что если убрать правящий клан, Зифра будет вынуждена одарить милостью всех своих потомков. Поэтому так тщательно уничтожали всех золотых. Но с того времени ни у одного из кланов не родилось златовласой дочери. «Какая жестокость!» — подумала я, в душе радуясь, что амбициозные планы не сбылись, ведь, по сути, сирены предали и уничтожили своих родственников в надежде обрести их силу. В задумчивости я принялась за еду. За столом прислуживал Руфус. Может, здесь и работали слуги-люди, но на глаза мне никто не попадался, что и к лучшему. В обществе Брейда привычнее и спокойнее. Как бы ни были слуги вышкалены, но ничто человеческое им не чуждо. И мало приятного, если они начнут строить домыслы о моем пребывании в этом доме. Кстати, у магистра Варгауса на этот счет было собственное мнение, нарушил повисшее молчание тень. Он был убежден, что королева родила живого ребенка и успела его спрятать. После войны первое время ходили в народе такие слухи, но их быстро пресекли. Я с любопытством посмотрела на лорда Хейдиса, но он больше ничего не добавил. Ужин прошел мирно. Тень ни словом не заикнулся о том, что мой визит создал ему проблемы. Не подслушай я разговор, понятия бы не имела о письмах Харна отцу. Об опекуне и предстоящем объяснении с ним я старалась не думать. Вопреки сказанному утром королю, отчитывать за беспечность меня не стали. Наверное, потому что я и сама поняла, к чему привело постоянное черпание сил из внутренних резервов. Запрещать мне это не было никакой нужды. Я не хотела оказаться еще раз беззащитной перед темным, да и взывать к лорду Хейдису нежелательно. Вон, какого шума наделало его вмешательство. После ужина тень спросил, как проходят тренировки, и когда я с гордостью рассказала, что у меня получилось выставить щит, который устойчивее обычного, попросил показать. Просмотрев воспоминания, похвалил, но как-то рассеянно, сказав, что ему еще надо поработать. Отправил меня отдыхать и напомнил выпить укрепляющий отвар перед сном. Вернувшись в спальню, я некоторое время послонялась по ней, не зная, чем заняться. Спать не хотелось, да и было неловко ложиться в чужую постель. Хотелось вернуться в библиотеку и почитать еще записки магистра, но не решилась, ведь тень приказал укладываться. Пришел Руфус и принес мне отвар, предложил набрать ванну, и я согласилась, в надежде, что вода хоть немного расслабит. К тому же пришла в голову мысль, что лучше помыться и переодеться перед сном, пока я одна. В кровать все же лечь пришлось. Ходить по спальне в одной пижаме как-то постеснялась. Я бы не отказалась от халата, но Руфус приготовил для меня лишь ее, а просить не решилась, поэтому, выйдя из ванны, сразу юркнула в постель. Сна не было ни в одном глазу. Но когда открылась дверь спальни, я испуганно зажмурилась и тут же мысленно себя отругала за это. Притвориться спящей не получится. Тень чувствует эмоции. Только в глупое положение себя поставлю. Поэтому прямо посмотрела на лорда. «Не спишь?» «Не спится», — ответила я. Так и хотелось признаться, что его жду, но это бы прозвучало двусмысленно. Если честно, засыпать было страшно. Я сомневалась в крепости своих щитов, а под защитой лорда могла быть уверена, что в безопасности. «Укрепляющий отвар пила?» Я утвердительно кивнула. «Руфус?» Неожиданно позвал тень, и Брейд тут же появился. «Завари травяной настой для сна!» Брейд покосился на меня и, понимающе кивнув, исчез. Я была благодарна за то, что в его глазах видела лишь сочувствие и никаких пошлых намеков. Наверное, лорд объяснил причину моего внезапного появления в доме. Отдав распоряжение, тень начал раздеваться, направившись в сторону гардеробной. Я старалась не глазеть на него, но взгляд так и следовал за лордом, как приклеенный. Злясь на себя, повернулась на бок, прислушиваясь к звукам. Вскоре тень появился в поле зрения, прошествовав в ванную комнату. Рубашка была расстегнута и на выпуск. Двигался раскованно и не обращал на меня внимания. Хотя почему он должен вести себя иначе? Ведь он у себя в спальне. И гость здесь я. Когда лорд скрылся за дверью, я расслабилась и задумалась о том, что он, наверное, единственный мужчина, с кем я разделю вот такие бытовые моменты и постель. Раньше, представляя свое будущее, я видела себя замужем и с детьми, и пусть образ мужа был расплывчатым, так как сердце мое было свободно, но я не сомневалась, что он у меня будет. Сейчас же все эти мечты рассыпались в прах. Насильно ознакомившись с неприглядной стороной интимных отношений, я понимала, что больше никогда не позволю прикоснуться к себе, даже ради детей. Задумавшись об этом, я содрогнулась, представив на миг, что кто-то будет иметь законное право прикасаться ко мне и делать все, что пожелает. Ведь жена — собственность мужа и не вправе отказывать ему в близости. Ночь с темным я чудом пережила, и лучше умереть, чем повторить подобное. Наверное, со мной что-то не так, и я не предназначена для супружеской жизни. Я же помню, как выглядели у нас в селении невесты поутру, смущенными, но никак не истерзанными. Да и из разговоров в сале с Базанией ясно было, что им нравилась близость с мужчинами. Как такое может нравиться? Я не понимала. Меня просто захлестнуло чувство омерзения, и во сне я съеживалась от ужаса, что все может повториться. Сейчас же и подумать было тошно, что кто-то может прикоснуться ко мне с определенными намерениями. Нет. О супружестве можно забыть. Все же хорошо, что у меня есть дар. Буду помогать людям. Даже работа в департаменте тени уже не пугала. Он требовательный, но справедливый. Это раньше я его до дрожи боялась, но лорд столько раз приходил мне на помощь, что возможность служить под его началом уже не казалась такой пугающей. Да, теперь осталось узнать, возьмет ли он еще меня к себе, усмехнулась я про себя. Ведь работать у лорда Хейдиса многие мечтали, но он был очень требователен к своим людям. Я настолько глубоко ушла в мысли, что даже не услышала, как вернулся тень. Просто случайно подняв взгляд, обнаружила его, стоящим возле кровати в одном халате и хмуро взирающим на меня. От неожиданности я вздрогнула. Заметив это, лорд мрачно произнес. «Лоран, должен вас просветить, что ваши эмоции слышны даже через стены. Если вам настолько противно засыпать здесь, то я распоряжусь постелить в гостевых комнатах. Если во сне посетят гости, позовете». «Что?» — растерянно ахнула я. «Нет! Как же так? Такой вариант совсем не обрадовал. Я без него заснуть боюсь, а он такое предлагает». «Тогда потрудитесь объяснить, о чем вы с таким отвращением думали». «О замужестве», — призналась я, слишком растерянная, чтобы что-то скрывать. «Со мной?» «Что?» Опешила я от такого предположения и тут же поспешила опровергнуть. «Вообще? В целом? Да я бы никогда...» Сев на постели, я большими глазами посмотрела на лорда. «При чем здесь он?» «Должен сказать, меня никогда не интересовали девичьи фантазии. Но показывайте!» Рыкнул тень, садясь на кровать и протягивая ко мне руки. Ничего не оставалось, как наклонить голову и позволить его пальцем опуститься на виски. Я была ошеломлена происходящим и без всякого сопротивления раскрыла сознание. Лишь зажмурилась от смущения, так как фантазии были слишком личными. Ведь я думала о своем будущем, а никак не о тени. Даже помыслить не могла, что он мои эмоции воспримет на свой счет. Через некоторое время лорд отстранился, а я с опаской посмотрела на него. Было неожиданно увидеть в его глазах жалость. Это уязвило, и я тут же пожалела, что открылась, ведь оказалась перед ним хуже, чем голый. Щиты, отсекающие от него мои эмоции, выстроились мгновенно, и я подняла подбородок. А вот жалеть меня не надо. Пусть я не сказала этого, но всем видом дала понять, что не нуждаюсь в жалости. Лоран, осторожно начал тень, а я внутренне ощетинилась. Ты еще маленькая. Такое заявление обидело еще сильнее. Теперь уже идея спать отдельно показалась более привлекательной. Захотелось скрыться от его взгляда, сделать хоть что-то, чтобы не чувствовать себя такой уязвимой. «Ты любишь малину?» — неожиданно спросил лорд, и, сбитая с толку, я кивнула утвердительно. «Она сладкая, когда спелая. А вот теперь представь, что тебе дали попробовать зеленую ягоду. Как бы ты отреагировала? Горстями бы точно не ела». Я замерла, выжидающе смотря на него. «Интересно, это он к чему ведет?» «Вот так и интимные отношения», — стал развивать свою мысль лорд Хейдис. «Не обижайся. Но ты еще не повзрослела для них. К тому же это произошло насильно. Пройдет время, и с другим человеком, по твоему желанию, будет все по-другому». Тень говорил убежденно, но я к его словам отнеслась со скептицизмом, представив, как ко мне прикасаются, передернулась. Да я никогда не захочу этого! Уловив мой скептицизм, тень одарил меня долгим взглядом, а потом приказал: «Опусти щиты». Я подчинилась, даже не спросив, зачем, да и он не дал времени на вопросы, тут же наклонившись и прикоснувшись к моим губам. Поцелуй получился легким, как прикосновение крыльев бабочки, но настолько неожиданным, что когда лорд отстранился, я так и осталась сидеть с чуть приоткрытым от удивления ртом. «Вот видишь, никакого отвращения и страха нет», — довольно заключил тень, смотря на меня покровительственно. «Да я, в общем, даже испугаться не успела, только его поступок не убедил. Чуть нахмурившись, я постаралась собраться с мыслями и возразила: «Это другое». Теперь уже он смотрел непонимающе. «Это ничего не значит. Вы обычно так меня в чувство приводите или наказываете», — попробовала объяснить я. Взгляд лорда стал каким-то странным. Я не смогла его расшифровать, но попыталась объяснить, неопределенно взмахнув рукой. «Это не настоящий поцелуй. Вы же ничего под этим не подразумеваете. Я знаю, что в этом плане вам совершенно неинтересно, и поэтому мне нечего опасаться. Ну, это как если бы меня мой дядя поцеловал. На тренировках ко мне тоже прикасаются, и я не боюсь этого, потому что прикосновение без всякого подтекста. Во мне видит участника команды, парня. Вот и не дергаюсь. Не то что в начале, когда мы только с Харном познакомились. Я научилась переносить это, так как не смогла бы учиться, если бы шарахалась от каждого случайного касания». Тень продолжала смотреть на меня, а я привела еще один аргумент для сравнения. «Если б Кайл поцеловал меня, то это бы был настоящий поцелуй. Ведь все так. Рыжий знает, что я девушка, пытается ухаживать, и если бы от его поцелуя я не испытала отвращения, то тогда бы это о чем-то говорило». «Надеюсь, у тебя хватит ума не экспериментировать с ним», — почему-то разозлился лорд Хейдис. Голос оставался спокойным, а вот взгляд похолодел. «Почему?» — спросила я. «Я хотела сказать, что и не собиралась. У меня и в мыслях ничего такого не было, но из чистого любопытства вырвался вопрос». «Потому что, если тебе не понравится, это заденет его самолюбие, и он посчитает своим долгом повторять эксперименты до тех пор, пока ты не изменишь свое мнение». прохладным тоном сообщил тень. Живо представив, как Кайл пытается зажать меня в каждом углу и лезет с поцелуями, я скривилась. Бррр. Но раз ты настаиваешь на настоящем поцелуе, продолжил лорд, с нажимом выделив слово «настоящим», и взгляд его изменился. Стал чисто мужским. Он с откровенным интересом стал изучать мою фигуру глазами. Нет, даже не двинулся с места, но я чувствовала себя так, как будто одежда ему совершенно не мешает, и он сквозь нее видит обнаженное тело. Да я и с закрытыми глазами могла бы сказать, куда он смотрит, так как буквально кожей чувствовала, будто он меня касается. Во рту тут же пересохло, а сердце понеслось вскачь в тревожном ритме. Сразу, остро ощутила, что я в его спальне, на его постели. Понять не могла, каким образом все так перевернулось, с какой стати лорд решил, что я настаиваю. Да мне даром не надо все это. Поэтому, когда его взгляд стал подниматься вверх, чуть задержавшись в области моей вздымающейся от волнения груди, я вся подобралась, собираясь задать стрекача. В пижаме, хоть и застегнутой на все пуговицы, я себя защищенно не чувствовала. Хотелось оказаться как можно дальше отсюда. «Пожалуй, вы совершенно правы. Мне лучше лечь отдельно», — выпалила я. «А как же поцелуй на ночь?» — насмешливо протянул тень и резко дернул меня на себя. Я как раз собиралась в этот момент рвануть в противоположном направлении, чтобы соскочить с кровати с другой стороны. Но он меня опередил. Потеряв равновесие, со всего размаха впечаталась в его тело. Ничего не соображая от захлестнувшей паники, сама не сообразила, как так получилось, что сжимаю кинжал, острие которого упирается в мужскую шею. На лице главы тайной канцелярии появилось удивление. Но страха не было. «Лоран», — укоризненно произнес тень, как будто он меня не обнимает, а мы на лекции. «Никогда не доставай оружие, если не собираешься его применять». До этого момента использовать кинжал я и не думала. Но от его слов из чувства противоречия лишь крепче стиснула рукоять и как можно увереннее потребовала: «Отпустите!» Тень даже не пошевелился. Лишь глаза опасно сузились. «Знаешь, как я отношусь к угрозам?» Доверительно поинтересовался он и тут же сам ответил. «Они меня бесят». Мысленно я взвыла от страха, не зная, как выйти из нелепого положения, ведь наносить ему вред не собиралась. А лорд продолжил, будто читая меня как открытую книгу. «Мы оба знаем, что в ход кинжал ты не пустишь. Тебе еще эту ночь пережить надо. Встречи с темным ты боишься больше всего на свете. А помочь тебе могу лишь я. Глупо, Лоран, очень глупо злить меня. Кинжалу не место в постели. Убери». Он говорил спокойно и убежденно. Самое обидное, что был во всем прав. Ведь искать защиту было больше не у кого. Даже Харну рассказать о себе я уже не могла. Он быстро проведет параллель между мной и Анне. Мне только проблем с опекуном не хватало. Уж лучше прятаться за аурой тени, чем Харна. От принца я не знала, чего ожидать. И речь не могло быть, чтобы провести ночь в его объятиях. Паника прошла, и я прочувствовала глупость своего поступка. с виноватым видом опустила кинжал и призналась, оправдываясь. «Вы напугали меня». «Ты же понимаешь, что я не откажусь от своего намерения?» — поинтересовался лорд, а я съежилась, глядя куда угодно, только не на него. Посмотрев на все это, он предложил. «Хочешь, я не буду целовать тебя в губы сейчас?» Я бросила на него быстрый взгляд, боясь надеяться, ведь понимала, что за выходку накажет, и не верила, что все обойдется. «Знаешь, меня давно гложет любопытство, что такого произошло в зале во время тренировки с Кайлом. Покажешь?» Я быстро закивала, пока тень не передумал, чем вызвала легкую улыбку. Вот правду говорят, что все познается в сравнении. Сейчас я готова была поделиться любыми воспоминаниями, лишь бы он меня не трогал. Я поверить боялась, что так легко отделалась. «Вот и умница. Давай уберем это». Он забрал кинжал и метнул в стену. Я начала поворачивать голову, посмотреть, куда тот вонзился, но пальцы лорда легли мне на виски, останавливая движение. И я уставилась в светло-серые глаза, которые горели нетерпением. Подавив вздох, распахнула сознание.